Леон Ротер. О да, я с первого взгляда понял, что это она, маленькая, стройненькая, с волнами каштановых волос, имеющая неповторимый аромат, усиливающийся в момент возбуждения. Сколько бы Руан не отрицал этот факт и не пел нам песни о любви к Виоле, они никогда бы не заставили меня поверить в то, что блондинка наша пара. С шоколадкой все оказалось иначе. Огонь, бурлящий в моей груди с момента обретения силы, мгновенно отреагировал на незнакомку. Мне даже напрягаться особо не пришлось, чтобы взорвать решетку, ибо, едва увидев хрупкую девушку в застенках башни надсмотрщиков, злость сама рвалась наружу вместе с пламенем. Потом в особняке я следил за каждым ее вздохом, движением. Не знаю, почему Руан этого не чувствует. У меня же член вставал колом просто от взгляда на красивый изгиб губ. Но обтянувшие попку джинсы, я вызвался ее проводить, мысленно ожидая отказа, но Полина лишь смущенно кивнула. Ну, чем не повод познакомиться поближе? Однако все оказалось не так просто. Признаюсь, достанься она мне легко, я бы, наверное, немного разочаровался. Но девчонка... Я не привыкла, чтобы меня кто-то нюхал, заметила девчонка, вырывая запястье из моих рук. А жаль, искренне заметил я, дернув крыльями носа. Хочешь прогуляться? Ну что ты будешь делать сейчас в комнате одна? Могу показать тебе поля и рассказать, как работает отец. Или скрасить твое одиночество. Я был готов трахнуть ее прямо в коридоре, но все же нужно соблюсти формальности. Лестное предложение, конечно, но я вполне в состоянии сама справиться со своим одиночеством. И, пожалуй, дальше пойду одна. Серьезно? Отказывается? Эй, Полина! Окрикнул девушку, уже шагающую вперед. Я сказал что-то не то. Мне не хотелось ее обидеть, но к подобной реакции я не привык. Обычно простолюдки только краснели и судорожно кивали, зная, какую честь оказывает им Бог. Да что ты, все хорошо. Только вот знаешь, я не такая девушка. Вы трое, несомненно, очень даже симпатичные парни. Но первый меня одурманил и тату оставил. Второй обозвал простолюдкой, а третий вообще подкатывает с неприличными предложениями. Можно подумать, я здесь только ради одного – вашего сексуального развлечения. Она шипела, напоминая рассерженного, но милого зверька. Я не стал ее останавливать, решил понаблюдать. Слышать отказ было неприятно, но в особняке слишком просто заблудиться, и не уверен, что здесь земляночке достаточно безопасно. Больно она выделяется на фоне богов. Как я и предположил, Полинка нашла неприятности на свою красивую задницу. Простолюды окружили ее плотным кольцом и желали припахать к работе. Тут и потерял контроль. Видя, как эти простолюдки издеваются над Полиной, мой огонь просто взбесился. На самом деле, такая демонстрация силы не была обязательной. Все вышло случайно. Трава горела и плавилась под ногами, оставив только выжженный круг. Схватился за амулет. Боль немного отрезвила, да и испуганный взгляд землянки тоже. «Эй, у тебя кровь!» – пролепетала малышка. Пустяки, и отмахнулся здоровой рукой, не чувствуя боли. «Проводишь меня?» – ошарашила предложением Полина. «Не она ли только что хотела избавиться от моего общества?» «Наверняка в одной из тех замечательных резных тумбочек найдется аптечка первой помощи», – тихонько сказала она. «Ну что ж, я не против», – кивнул. Мы шли медленно. Огонь остывал, снова придавая разуму трезвость, но, как выяснилось, ненадолго. Стоило увидеть, как девчонка наклоняется, ища в тумбочках ту самую пресловутую аптечку, чтобы не означало это земное слово, я пропал. Член закаменел, захотелось скинуть одежду, кожа просто превратилась в один сплошной огненный полигон. Избавился от жилетки, продолжая смотреть за ней. Всесильный. Не помню, чтобы хоть одна женщина привлекла меня так сильно. Возможно, обвиняя меня в одном только примитивном желании секса, Полина была и права, вот только... Секс я мог получить всегда и с любой, но вместо этого сейчас занимался не пойми чем, смотря за движениями девушки. Как тонкая ткань натягивается на бедрах и слегка скрипит, еще сильнее обтягивая их. Как она присела, и тонкие плечи дернулись в поиске нужного. Как всколыхнулось от волнения дыхание, она повернулась. В карих глазах сначала мелькнула тень недоумения, а потом... Их заволокло от нахлынувшего желания. Медленно вполне осмысленный взгляд превращался в жаждущий, невероятно сексуальный взор женщины, знающей, чего она хочет. И в этот миг, готов поклясться своей репутацией самого импульсивного бога Парласа, она хотела меня. Дальнейшее было закономерным. Кто я такой, чтобы отказать ей в желаемом? Он затянул на себя и впился поцелуем в пухлые до одури манящие губы. Она пробовала пищать и сопротивляться, но все они так делают. Немного повозмущаются, а потом сами растекаются лужицей в моих руках. Поэтому я не желал останавливаться. Да и сладостный миг охотника, догнавшего добычу, хотелось протянуть как можно дольше. Ощущать тонкую фигуру в своих руках оказалось очень приятно. Я чувствовал, как сильно откликается ее тело, и комнату наполняет тот самый сладковатый аромат Полины. «Дайте мне 10 минут, и она больше не вспомнит о земле, моя!» «А что это вы тут делаете?» Неожиданный писк заставил меня ослабить бдительность. Что хуже, Полина быстро пришла в себя и начала возмущаться. Возможно, я действительно перегнул палку. Но она же хотела меня, я это видел. А теперь отталкивает? Проклятие! С горящими глазами она была еще прекраснее. Я решил дать ей немного времени разобраться в себе и в своем нежелании общаться с мужчинами. Пришел момент поговорить с Терри и выяснить, как именно он подчинил себе эту своенравную особу. Возможно, не напрямую, но обходными путями. Я заставлю ее признать свою сексуальность и необходимость в нас. Всех нас. Я вышел из комнаты и сразу направился в отдельное здание, стоящее на территории особняка. Вотчина Терри. Винодельня. Наверняка он там.